Глава 28. Я понял, что надо делать. Мне нужна была пишущая машинка. Тома согласился отпечатать то, что мне было нужно. Где в 1982 году можно найти пишущую машинку? В принципе, любую. Никак не хотелось обращаться к какой-нибудь секретарше-машинистке. Просто это было опасно. Когда я обратился по этому вопросу в ближайший ЖЭК, то нам девушка сказала: «Свою машинку я вам не дам, а вот подсказать, где можно взять на прокат, могу». Она дала адрес, и уже вечером Тома печатала мне письма с одним и тем же текстом, в котором было сказано, что недалеко от Свердловска, указывался километр, находился подозрительный бункер. В нем ведутся подозрительные испытания, которые направлены против советских людей, и все в таком духе. Я постарался сгустить тучи, пугал тем, что там засели шпионы и диверсанты. Тома все это печатала и улыбалась. Конверты мы взяли в киоске «Союз Печать». Вложили туда письма, старались при этом не оставлять отпечатков пальцев, и напечатали адреса. Письма мы собирались отправить в КГБ, МВД, пожарную часть, СС, в несколько местных газет, обком партии, в горисполком. Мне думалось, что кто-то должен отреагировать и принять меры. Нам совсем не хотелось оставаться под колпаком у организации долгие годы. Вечером мы пошли прогуляться и кинули письма в несколько почтовых ящиков. А утром взяли свои сумки и пошли на вокзал. Мы решили ехать на электричке и взяли билеты. Снова я отметил, что в вагоне неудобны жесткие сиденья. А люди ничего, привыкли. Значит, и мы с Томой привыкнем. Пока ехали, я задумался о своем деде-шамане. Как он там? Не свели духи его с ума? Все-таки один живет в тайге, жалко его. Вспомнился сон, в котором дед говорил со мной. Я тогда еще ничего не понял. Он говорил: если сильно чего-то хочешь, забудь это, дай устояться этому. Потом понемногу начинай тянуть ниточку, но смотри, не порви ее. И все время смотри за этим. Когда ниточка сдвинет с места твое желание, то можно уже не думать об этом. Только все равно что-то надо делать в этом направлении. Еще он говорил, что когда прижмет тебя и тебе деваться некуда, сделай козью морду и спасешься. Что это такое, я не понял. Когда я рассказал все это Томе, она удивилась и тоже не смогла разгадать эти советы. Первый совет я начал понимать прямо в электричке. Две бабушки сидели напротив нас с Томой, наверное, ехали на дачу, и одна другую учила. Она рассказывала о прялке, о том, как прясть шерсть. Я их не слушал, но вот некоторые слова заставили меня насторожиться. Одна бабушка сказала: нитку не надо дергать, ее надо тянуть потихонечку, а когда она пойдет, то тут и все, надо просто следить за этим. Я даже песни потихоньку пою, когда пряжу делаю. Но ведь это похоже на слова деда-шамана, неужели есть что-то общее? Я стал слушать дальше, но бабушки больше ничего интересного не сказали. А если это обратить на мою проблему? Нам нужно исчезнуть хотя бы на время. Сейчас нас двое, значит, и проблема серьезнее. Я попробовал отвлечься от нее. Как дед говорил: пусть устоится, а там видно будет. Когда успокоится все, а где успокоится? Наверное, во мне. Значит, и ниточку из себя надо тянуть. Да так тянуть, чтобы не порвать. Все равно что-то непонятно. Что же из себя тянуть? Мы на электричке доехали до Нижнего Тагила и решили пожить в этом городе. Хотя Шура и давала нам адрес квартиры, но я не решился рисковать. Поэтому мы нашли жилье сами. На этот раз не на окраине, а почти у железнодорожного вокзала. Мы жили в городе уже 5 дней. Я выжидал реакции властей на наши письма. Я понимал, что в газетах об этом не напишут и по телевидению не покажут. Я ждал сообщения от Шуры. А что оно будет, я не сомневался. И действительно, оно пришло в виде телеграммы. Я ходил каждый день на почтамт и спрашивал, нет ли мне писем и телеграмм. В своей телеграмме Шура написала, что мне надо позвонить по телефону такому-то, Свердловск. Конечно, это было зашифровано. Я хотел позвонить в этот же день, но мне помешала Тома. Она категорически была против. Она говорила, что это опасно. Я улыбался, но когда она рассказала о том, что она проходила в спецшколе в своем мире, я понял, что это серьезно. Она говорила, что существует специальное кодирование нужных людей. Это делается для управления ими. В нужный момент им говорится кодовая фраза, и человек начинает выполнять заложенную в него программу. Может быть еще сложнее. Например, кодировка закладывается на определенную дату и время. Человек должен сделать определенное действие. Есть еще кодировка на одежду людей. Например, увидел красную юбку у женщины, причем любой, должен выполнить какое-то запрограммированное действие. То же самое на запах, на вкус, на осязание, на все органы чувств делается кодировка. Это определяют спецы. Может быть кодировка на то, что человек чем-то покажет себя своим, сделает какое-то движение или пару жестов, чтобы свои узнали и помогли, или наоборот выдаст себя при этом. Тома говорила, что Шура может, сама того не желая, сказать какую-нибудь фразу, и я выполню закодированное действие. Она вспомнила, что это уже было с ней, и ничего человек сделать не может. Своими силами он раскодироваться не может. Настолько это глубоко сделано. Я задумался. Рисковать не хотелось. Тем более я не один. Но опять же, чтобы планировать дальше, я должен все узнать. Вся эта затея с письмами казалась мне лучшим вариантом, который должен убрать бункер с порталом из этого мира. Тома спросила, а ты уверен, что это твоя Шура дала телеграмму? Конечно, у меня такой уверенности не было. Как же предохранить себя от выполнения программы, которую могли во мне заложить наши специалисты? Ничего толкового в голову не лезло. Если я услышу кодовую фразу, программа сработает. Если не услышу, то не узнаю, что с бункером. Как-то надо избирательно слушать. А если сделать так? Я начну разговор, а Тома продолжит слушать. Но ведь она потом мне расскажет, и какая разница, кто произнесет кодовую фразу, мои коллеги или Тома? Так, а если Тома запишет весь разговор, потом уберет необычные слова и сделает перестановку слов в предложении, да и вообще заменит почти все слова синонимами? Вот это уже интересно. Я высказал свою идею Томе. Она сначала начала сопротивляться, потом же начала развивать ее. Через 2 часа мы были готовы. Решили так. Я затыкаю себе уши, говорю только по команде Тома, который будет слушать трубки, что там говорят, и записывать. Потом по команде Тома я выхожу из кабинки и жду ее. После мы едем домой, и она обрабатывает текст. Основной текст сжигает, а исправленный зачитывает мне. Вроде бы все обдумали, распределили, пора действовать. Мы на переговорном. Заказали номер, который был зашифрован в телеграмме, и стали ждать. Я приготовил беруши. Через 10 минут нас вызвали в 6-ю кабинку. Я шел, и до меня доходило. А если кодированная фраза была в телеграмме? Что тогда? Конечно, я ничего не сказал Томе. Я воткнул в уши беруши и по команде Тома взял трубку телефона. Она уже приготовила блокнот и ручку. Я сказал «Алло». По жесту Тома я понял, что меня услышали и начали говорить. Как жалко, что я не умею читать по губам. Но, однако, я понял, что Тома сказала «Это Шура». Начался разговор. Время от времени Тома давала мне команду, и я то угукал, соглашаясь, то говорил «да». Мы заранее с ней договорились, какие жесты что будут означать. Тома быстро записывала в блокноте весь разговор. При этом она иногда поглядывала на меня. Я, однако, не мог понять ее чувства. Прошло 10 минут, и разговор закончился. Тома стала задумчивой. Она спрятала блокнот в свою сумку и вышла из кабинки. Я следом за ней. Всю дорогу до дома Тома молчала. Она обдумывала разговор, а я терялся в догадках. Когда пришли в квартиру, которую снимали, Тома села на кухне и стала обрабатывать свои записи. Я лег на продавленный диван и под бормотание телевизора задремал. Прошло не знаю сколько времени, и сна меня выдернуло что-то непонятное. Я открыл глаза, в дверях стояла Тома и серьезно и озабоченно смотрела на меня. Я резко сел и сказал «Ну?». Тома села рядом, так что я не мог видеть, что у нее написано в блокноте, и начала говорить. Она рассказала, что Шура передавала все быстро, видно было, что торопится. Все получилось так, как они не ожидали. Бункер накрыли быстро и неожиданно. Шура и Глеб в это время были в Свердловске. Когда они приехали и хотели пройти к бункеру, они поняли, что не получится. Через своих людей Шура узнала, что бункер был взорван, и ничего, никакого оборудования в целости не осталось. Они с Глебом разошлись во мнениях, что делать дальше. Глеб уехал в Москву, а Шура ожидала разговора со мной. Она передала данные для связи и сказала, что связаться сможет только через год. Она уже из Свердловска и где-то затаится на год. Я слушал Тому и думал, все сработало, как я и планировал. На какое-то время от нас с Томой отстанут. Но отстанут мои, а вот Томины коллеги напротив будут искать нас. Половина задачи решена, осталась другая половина. Надо подумать. И крепко подумать. Деньги у нас есть, и не только на первое время. 21 тысяча рублей. Это большие деньги. Я посадил Тому на диван, сам сел напротив и начал разговор. Вначале у меня были сильные сомнения. Я начал издалека, хотя и понимал, что Тома умная женщина и, скорее всего, все поняла, но по-другому я не мог. «Тома, мне нужно с тобой серьезно поговорить». Тома улыбнулась. «Я внимательно слушаю». «Тома, связи у меня с моей родиной нет, и в ближайшем будущем не предвидится. Поэтому я остаюсь здесь. У тебя же есть право выбора. Ты можешь вернуться в свой мир». Я смотрел на Тому и ждал. Она глядела на меня, и мне казалось, в ее глазах было что-то от моей мамы. Она также смотрела на меня, когда я говорил глупости. Я ждал. Тома молчала. Я начал нервничать. Мы мужчины прямолинейны. Если задали вопрос, то ждем прямого ответа на него. Тома встала с дивана, мне показалось, что она обиделась и сейчас уйдет. Но она подошла ко мне и села на колени. Она обняла меня и стала шептать мне на ухо. «Милый, милый, смешной дуралей. Конечно, я останусь с тобой. Куда же я без тебя?» Я обнял Тому и сейчас почувствовал сильно-сильно, как она мне дорога. Я готов защищать ее всегда и во всем. В меня вливалась энергия, нужно было дать ей выход. Я пересадил Тому на диван и достал листок бумаги и ручку. Так, первый вопрос, куда мы едем? Второй, нам надо пожениться. Третий, определиться, как долго мы будем скрываться. Четвертое, мне нужно увидеться с моим дедом-шаманом. Он меня давно вызывает, как бы чего ни случилось с ним. Тома проявляла деловитость, и это мне в ней нравилось. Когда мы вдвоем чего-нибудь делали, то это получалось у нас легко и быстро. Она сказала, что можно купить квартиру или дом где-нибудь, и там пока жить. Обязательно съездить к деду. Дальше мы стали разрабатывать планы, просидели весь вечер. Все следующее утро мы собирались. Я сходил, получил деньги в сберкассе, закрыл одну сберкнижку. Тома вместе со мной прошлась по магазинам, мы набрали одежды, других товаров, и все это отправили по железной дороге в Хабаровск. Наша задача была сначала добраться до Новосибирска. Электричками ехать не хотелось, а поездом было страшновато. То, что бункер разрушен, совсем не означало, что за нами больше не будут следить. Мы взяли купе до Новосибирска, выкупили все 4 места. Поезд садились за 5 минут до отхода. Хорошо, что Тома была в брюках, потому что подниматься в платье на высокую подножку было бы неудобно. Дело в том, что мы вошли в вагон с другой стороны от перрона. У меня был ключ от дверей. Им я открыл тамбу, и мы быстренько поднялись. Прошли по вагону и зашли в наше купе, и стали ждать проводника. Багажа у нас было всего 2 сумки. Через 10 минут после отправления дверь в купе открылась, и вошла женщина-проводник. В коридоре в этот момент промелькнула подозрительная физиономия. Она быстро окинула взглядом купе и удалилась. Я глубоко вздохнул. Опять слежка. Сколько можно? После того, как проводник проверила билеты, я сказал Томе, чтобы никуда без меня не выходила. Она поняла меня и покачала головой. Я сидел и прикидывал, что делать. Сойти на ближайшей станции? Не вариант. Все равно слежка не прекратится. Применить крайние меры? Не годится. Ладно, что-нибудь придумаем. Тома сидела и читала журнал. Я навалился на спинку и задремал. Мне стал сниться какой-то странный сон. Я смотрел на проходящие древние войска. Мимо меня проходила конница, вооруженная копьями. За ними шли пешие воины с мечами и щитами. Потом картина сменилась. Передо мной появился мой дед-шаман. Он медленно раскрыл рот и что-то говорил. Я же ничего не слышал. Вдруг послышался громкий хлопок, и в уши мне ворвался голос деда. Он кричал: «Ты слышишь меня? Слышишь?» Я ответил, что слышу. Дед начал говорить, что ему нужна моя помощь. Ему надо на Синюю гору, но без меня он не может туда попасть. Я согласился ему помочь. Наверное, он что-то понял, потому что начал спрашивать у меня, что случилось. Я рассказал ему, что за нами следят. Тогда он мне рассказал, что можно сделать в этом случае. Я внимательно выслушал его и постарался все запомнить. Во сне я нисколько не сомневался, что все получится. Я открыл глаза и стал вспоминать свой сон. Все увиденное, особенно совет деда-шамана, показалось мне ерундой. Тома смотрела на меня и видела, как я что-то раздумываю, но тактично не вмешивалась. Раз я взялся за это дело, то я и закончу его. Шло время, и то, что мне сказал дед, начало обретать смысл. А ведь это может сработать. Я посвятил Тому свой план, она задумалась, потом кивнула. Давай попробуем. Ближайшим городом была Тюмень. Там была большая стоянка. Я заранее сказал проводничке, что мы хотим кое-что купить в магазинах, поэтому пусть нас не теряет. Попросил ее закрыть наше купе. Время близилось к обеду. Поезд остановился, и люди стали выходить из вагонов. Мы с Томой, подхватив сумку, поспешили за людьми. Вдохнув воздух, все-таки в вагоне было душно, мы направились ко входу в вокзал. Одеты мы были так, будто мы сошли с поезда и сейчас собираемся куда-то уехать. Я осторожно оглядывался и не видел нашу слежку. Неужели я ошибся? Да нет, вот и они. 2 молодых человека, лет около 30, одетые в светлые ветровки и джинсы, следовали за нами. Ну что, это хорошо. Хотя некоторый мандраж все-таки был. Сработает ли метод деда-шамана? Мы вышли из вокзала и пошли на привокзальную площадь. С правой стороны была автобусная остановка. Там стояла толпа. Все хотели быстрее уехать. По пути я незаметно оглянулся и увидел, что наши преследователи спешат за нами. Мы же шли с сумкой так, как будто хотели сбежать. Мы преувеличенно оглядываясь по сторонам, но я Тому предупредил, чтобы она не смотрела на наших ребят. Пока все получалось. Дальше предстояло самое сложное. Я этого не делал ни разу, но верил деду. Поэтому своим уверенным видом вселял надежду Томе, и она, по-моему, была спокойной. Мы смешались с толпой, я оттеснил Тому подальше от остановки и сам же начал искать парней. Я увидел, как они ищут нас, вертя головами во все стороны. Наконец они заметили меня и что-то сказали друг другу. Они успокоились, пока все идет хорошо. Я дождался, пока подойдет автобус и карус, и толпа кинется в него. Началось. Парни закрутили головами. Я присел и стал пробираться к ним. И вот я совсем рядом. Они уже были у двери автобуса, следили за всеми пассажирами. Глаза у них испуганно бегали по лицам людей. Они не могли понять, то ли мы уже сели в автобус, то ли нет. Отлично, дед говорил, что сомнения используют свою сторону. Сейчас я понимал его. Я выбрал момент, когда они смотрели в одну сторону и сделал то, чему меня учил дед. Я снял маску с лица Тома и с себя и накинул эти маски на одну пару, мужчину и женщину, немного похожих на нас. Пара как раз залезала в автобус. Лица у наших преследователей просветлели, они нашли нас, вернее наши маски, и парни рванули в автобус. Оранжевый карус выпустил черный дым и тронулся. Он был перегружен, набилось в него людей, по-моему, больше, чем нужно. И где-то там в середине были наши парни, они ехали за нашими масками. Дедов метод сработал, он называл его «козья морда». Он говорил, что это очень древний метод и применялся в том числе в бою. Спасибо деду.